Глава третья. Депутат. «Леша, какая-то тварь снова подложила мне. Это кошмар, беспредел. Элитный дом, камеры везде, а наши правоохранительные органы и консьерж бездействуют». Скрипнул зубами. «Вот же свалилась на мою голову склочная девица. А все потому, что папаша решил перед выборами затихариться и спихнул на меня свою новую пассию. Теперь та таскалась ко мне домой, вешалась, намекая всеми частями тела на интим, и морочила голову своими проблемами». Раздраженно ответил. «Ангелин, успокойся уже. Перчатки одноразовые купи. Мне работать надо». «Но, Лешик, ты все время занят, а Сашенька уже второй месяц в командировке этой дурацкой. Я чувствую себя одиноко». И сиськи свои мне под нос сует. «Фу, достало! Я за отцом объедки не подбирал. Не имел такой привычки трахать все, что движется. Тем более сейчас, когда у меня новая должность, и я не хотел бы, чтобы моя карьера начиналась вот с таких вот ассоциаций. Мне для моего амплуа адекватного народного избранника нужна хорошая милая девушка. Еще бы знать, где такие водятся. В последнее время на глаза попадались одни эскортницы, проститутки и вот такие вот ангелины. Иди домой к себе. Я сколько раз должен повторять, чтобы не видел тебя в моей квартире?» «Ты такой грубый!» «Еще одно слово, я позвоню отцу, чтобы он урезал твое содержание. Ангелина, я не шучу, давай, заканчивай». Наконец-то до этой куклы дошло. Она могла сколько угодно притворяться силиконовой дурочкой, но по факту была прожженной немолодой хищницей. Чего отец на нее клюнул? Еще и на содержание оставил, пока решал вопрос с Госдумой. Бред. «Ладно, я пошла. И почему тебе двери говном не измазывают?» Риторический вопрос, на мой взгляд. Ангелина ушла, оставляя за собой шлейф дорогих, но невозможно приторных духов. Фу. Пошел работать. Депутатское кресло досталось мне не то чтобы за красивые глаза. Конечно, без связи отца я бы вряд ли пролез, но все же совсем тупые таких перспектив не имели. А я в какой-то момент понял, что не желаю постоянно пользоваться связками отца для налаживания бизнеса. Да и все равно всегда людям помогал по мелочи. Теперь это просто немного напоказ стало. Но здесь я не против. Депутатское кресло сильно мешало погружению в дела по работе, но что поделать? Неожиданно понял, что все это весьма интересно. Несмотря на мерзкий подковерный мирок, что представлял собой мир политики, я умудрялся лавировать между всеми нюансами. Друзья шутили, что теряли меня, хотя сами давно были забыты для общества. Женились, обзавелись семьями, и теперь только одни отговорки от встреч. Последним сдался у нас Сан Саныч, как его жена иногда называла, если тот косячил. Нашел себе какую-то девчонку, странную, по профессии проктолог. Жуть какая. Я бы с такой опасался за руки здороваться. Ладно, потом познакомлюсь, сложу собственное мнение. Сел за работу, пока мои мысли не прервал телефонный звонок. Вот вспомнишь свежеженатого друга, он и объявится. Поднял трубку. «Привет, Саш. Выбрался из-под свеженького каблука?» На той стороне послышалось хмыканье. «Ну, а что, я единственный, кто еще адекватно держится. Да и рано еще мне, не говоря уже о том, что не родилась еще та, кто заинтересовала бы настолько. Вот одним местом чувствую, что скоро настанет твой час. Ты все поймешь. Свалится тебе на голову какая-нибудь чудесная девица странной профессии, влюбишься и женишься. А я буду на свадьбе говорить, что я же говорил», — сказал он. «Ну, что с профессией твоей жены у тебя одно место стало значительно чувствительнее, это факт», — усмехнулся я. «Не душни, сейчас не об этом. В общем, мы с ребятами устроили тебе подарочек в этот серый и скучный понедельник. Никуда не уходи из дома. В районе 9 к тебе придет очаровательная нимфа», — хмыкнул. «Последний раз стриптиз мне заказывали несколько лет назад, и тогда мне очень даже понравилось. В тот раз была медсестра. Интересно, кого пришлют в этот?» «Я согласен, у вас неплохой вкус». «Стараемся. Хватку не теряем, хотя самим такое уже не интересно. С днем рождения, Леш, наслаждайся». «Я с радостью. поблагодарил друзей, а сам пошел немного прибраться. Надо встретить гостью, как и положено радушному хозяину. Тем более у меня секса уже порядком не было. Поэтому, когда в районе 9 в дверь позвонили, я находился во всеоружии, точнее, в предвкушении. Тем больше было мое удивление от той, что я увидел на пороге. Ну, нифига себе, стриптизерши пошли сейчас. В шоке смотрел на худенькую, маленькую, больше похожую на воробья в форме, молодую девушку. Да, тренд на натуральность еще никогда не был таким натуральным. Не сдержался и заявил, что иначе себе ее представлял, а она как давай возмущаться. Так искренне. И если бы не псевдоним вместо фамилии, я бы задумался над тем, не произошла ли ошибка. Но малышка расставила все точки над «и». Тем не менее, ее внешний вид и характер неожиданно меня возбудили. На фоне искусственных куколок эта малышка и правда была весьма интересной и соблазнительной. Поэтому, недолго думая, я решил перейти прямо к делу и потащил ее в квартиру. Делаем ставки, кто кого арестует. И не забываем про веселую короткую историю на вечер, проктолог для босса.